Татьяна Устинова. «Пять шагов по облакам». Роман. Москва, Эксмо, 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «И самое последнее», — сказала начальница и переложила на столе бумаги слева направо. В правой стопке бумаг было намного больше, чем в левой, и это означало только одно — совещание заканчивается. Все шевельнулись было и снова замерли, как замороженные. Шевелиться раньше времени — дело опасное по многим причинам. Сама могла рассердиться и начать язвить, и не было ничего хуже для сотрудников, чем ее язвительность. Никогда неизвестно, куда она может завести. Бывали случаи, люди увольнялись, если начальницу уж слишком заносило. «Завтра утром я улетаю в Петербург на встречу с Садовниковым. Вернусь вечером, и мы сразу проведем еще одно совещание по результатам этой встречи. Возможно, она многое изменит в сегодняшней расстановке сил. Я прошу начальников отделов быть к этому готовыми. Уважаемые господа начальники, вы все меня слышали?» Господа в разнобой покивали, но настырная главная редакторша еще и каждому в лицо посмотрела, как бы зафиксировала взглядом, что все слышали. «Андрей Борисович, ты меня слышал?» Андрей Борисович выглянул из-за высокой спинки чужого кресла и сурово кивнул. Он чудесно устроился. Все совещание черкал в блокноте, хмурил брови и пытался своей ногой настигнуть под столом ногу Томилы Гудковой, возглавлявшей отдел бизнес-леди. В редакции поговаривали, что Гудкова спит с Константиновым, основным фаворитом главной редакторши, но никто особенно в это не верил. Кто же в здравом уме и твердой памяти решится крутить амуры под носом у волчицы, который считает тебя своей собственностью? В блокноте Андрей Борисович черкал стишата, которые в процессе совещания рождались у него в голове. Была у него некая тайная думка, когда всех выпустят на волю, показать стишата Гудковой, вдруг оценит, вдруг поймет. Все совещание он сочинял и согревал себя приятной мыслью, а пораженный в самое сердце Гудковой, и грезилось ему, как в курилке в облаках табачного синего дыма вдруг вспыхнут изумлением ее фиалковые глаза и удивленно дрогнут всегда такие неприступные губы, и, оглянувшись по сторонам, она скажет смущенно: «Зачем вы так, Андрюша?» и протянет блокнотик, и вечером они пойдут гулять на Патриаршие пруды, а вокруг малое бронное, подсвеченное тусклыми огнями магазинчиков и темнеющее куртинами старых московских лип. И глаза у нее никакие не фиалковые, конечно, а неопределенного, то ли серого, то ли карего цвета. Неприступные губы. Он тоже выдумал. Губы как губы, так себе. Ничего необычного. И гулять с ней некуда. Как только рабочий день заканчивался, она в ту же минуту садилась в свою машину, и фи-ти нет ее. Но красиво, красиво, черт побери, особенно вот это про куртины старых московских лип. Каково? Скажете, нет образа? Конечно, есть, вот он образ. Так и видится кривая московская улочка, пахнущая нагретым за день асфальтом, липовым цветом и горячей едой из закусочной. Девушка на тоненьких каблучках, мулатка, просто прохожая, и он, белеющий в темноте рубахой, с распущенным галстуком, закатанными рукавами, перекинувший через плечо свой пиджак и ее сумочку, и: «Алло! Станция! Барышня, дайте Смольный! Смольный, дайте, барышня!» Тут Андрей Борисович так струхнул, что даже блокнотик уронил, листочки разлетелись. Он сунулся их собирать, а Гудкова, из-за которой он так размечтался, даже не помогла, только ногу подвинула, тоненький каблучок царапнул пол. Главное, когда Андрей Борисович вылез, смотрел ему прямо в глаза и впрямь, как волчица, не отрываясь и не моргая. «Да-да», — сказал он рассеянно, и Константинов, ее фаворит, отчетливо хмыкнул. «Я все понял». «Что ты понял, Андрей Борисович? Повтори. Завтра вечером совещание, после того, как вы из Питера вернетесь, от него многое зависит». «Послал Бог сотрудников», — сказала главная весело. «Не от совещания зависит горе мое, от нашей встречи с Садовниковым. И пусть только кто-нибудь попробует совещание продинамить, уволю без выходного пособия». «Отдыхать-то когда, если круглые сутки работать?» — спросил Константинов и покрутил ногой в диковинном остроносом ботинке. «Отдыхать будете в Пицунде», — отрезала начальница. «В Москве все работают. Если мы проштудировали все вопросы, то я никого не задерживаю. Всем спасибо, все свободны». Команда в разнобой поднялась и, на ходу разговаривая, потянулась к двери. Волчица из своего логова наблюдала за исходом, а потом, конечно же, сказала мюллеровским голосом: «А Константинова и Полянского я попрошу остаться». «Вау!» — подно себе пробормотал начальник компьютерного отдела Базил Готтен пивных. «Западло! Ну, облом, блин!» Великие программисты в редакции газеты «Власть и деньги» имелись в количестве двух штук. Вышеупомянутый начальник отдела Базил Готтен пивных — его заместитель по имени Алекс Киллер Кузяев. Неизвестно, кто и когда внушил пацанятам, что они не просто крутые юзеры, а самые что ни на есть натуральные хакеры и программеры высочайшего уровня, но они в это свято верили. Их не разубеждали, во-первых, потому что никому особенно не было до них дела, а во-вторых, потому что с версткой и дизайном они более или менее справлялись. Кроме того, вносили во взрослую политическую редакцию приятное разнообразие. Шикарно пили пиво, еще какие-то напитки под названием «натуральный солод». Говорили непонятными до ужаса словами, время от времени проводили атаки на чью-нибудь почту, и вдруг компьютер через слово начинал прибавлять «твою мать!» Такая потеха, к примеру. Вот письмо главной в хозяйственную службу. «Уважаемая Анна, твою мать Петровна, прошу твою мать вас выделить, твою мать, дополнительные компьютеры, твою мать, для обеспечения, твою мать, отдела» и так далее. Крутые программеры выли от смеха, давились натуральным солодом и бились головой в клаву, компьютерные клавиши. Иногда им неожиданно удавалось избавить редакционные компьютеры от залетного вируса. Это называлось лечить комп от вирей. Для этого писались проги, программы, и обсуждались в курилке специальными солодово-программистскими голосами. Главная редакторша называла их бандерлогами и после долгих препирательств разрешила даже в список редакции вписать имена именно так, как им хотелось, с никами. Это было смешно и тоже вносило разнообразие во взрослую жизнь. А то что такое? Ну вот, к примеру, Валерия Лобанова, главный редактор. Александр Константинов, креативный директор. Роман Полянский, первый заместитель главного редактора. Скукота! Скукотища. А тут бац! Получи, фашист, гранату. Базил Готтен пивных. Алекс Киллер Кузяев. Пивных в прошлой докомпьютерной жизни именовался, ясное дело, Василий. А Кузяев крещен был Алексеем. Но какое это имеет значение? Девчонки падали замертво. А может быть, бандерложкам казалось, что замертво? Но, во всяком случае, просто пивных и просто Кузяев никогда не добились бы такой популярности в массах, как Готтон и Киллер. У них были простецкие юношеские физиономии, круглые головы, несколько облагороженные определенным вольтерианством в виде чубов и косичек. На совещаниях они в основном помалкивали, потому что взрослые в большом количестве их пугали. И, завидев в коридоре Валерию Алексеевну, они, бывало, срывали с вольтерианских лбов высокохудожественные креативные банданы и пихали их в карманы. Вот бандан на своей территории, главное, решительно не допускала. Они очень любили слово «пенис» и страшно гордились собой, когда лихо его произносили, обращались друг к другу «сын мой», и все в той же курилке втолковывали тем, кто соглашался их слушать, что они вовсе безбашенны и по молодости творили черт знает что. Потому не следует считать их поймальчиками и покладистыми котятами. «Вася!» Нежно позвала главная Безила Готтон пивных. «Ты что-то имеешь мне сказать?» Готтон пивных, который ничего не имел сказать, завел глаза к потолку и выдал что-то в том смысле, что должен срочно валить, потому что второй седок опять не пашет. «Ну, понятно», — согласилась Валерия Алексеевна, которая всегда выдавала сдержать своих бандерлогов в некотором подобии сознания. «Тогда обломись, все высказывания в мой адрес за дверью, пожалуйста». Безил моментально подался к двери и проворно выскочил, чуть не столкнув с пути секретаршу Марьяну, которая направлялась в кабинет главной с кофеем и какими-то шоколадными бирюльками в кружевных бумажках. «Черт!» — не по-секретарски выразилась Марьяна. Кофе из высокого стеклянного кофейника плеснул на белоснежную салфетку. Придется теперь все менять. Не подавать же так с коричневыми неприличными следами. «Марьяш, мне чаю, я кофе не потребляю, ты не забыла?» — попросил выглянувший из-за стеклянной двери Константинов и улыбнулся ей. Она моментально расцвела в ответ такой улыбкой, какой никогда не улыбалась Базилу Готтон пивных, и кивнула так, что золотое сияние прошло по волосам. Вот почему в жизни все так несправедливо? Вот встретится прикольная девчонка, супер просто, только заценишь, только начнешь клинья подбивать, а тут какой-нибудь папик вроде этого Константинова и готово дело. Нет, девчонки, на тебя ноль внимания, как будто в природе не существуешь, а папику все, что захочешь, включая свою бессмертную душу и трепетное тело. А из-за чего? Из-за того, что у него тачка крутая, что ли, и рубаха белая с бриллиантовыми блюдцами на запястьях. Измельчал народ. Ох, измельчал! И девчонки измельчали. Подавай им богатеньких папиков вместо нормальных ребят. Марьяна торопливо меняла салфетку, и на Безила Готтон даже глаз не поднимала. Он потоптался рядом, вытащил из кармана диковинный телефон на длинной цепочке и покрутил его, как Том Сойер дохлую крысу. Телефон впечатлений не произвел. — Чего тебе, Вася? — спросила Марьяна таким тоном, каким воспитательницы в детском саду вопрошают воспитуемых, если те подолгу таращатся на них, сунув палец в рот. — Кофейку налить? На столе среди бумаг, полупустых, сверстанных наспех полотен и записных книжек, зазвонил мобильный телефон, засиял разноцветными лампочками, и бумаги задрожали и поехали. Марьяна покосилась на аппарат, но отвечать не стала, вот как торопилась чай Константинова подать. — У тебя труба звонит. Я вижу, Вася. Помоги мне, пожалуйста. Она снова подняла поднос и улыбнулась. Эта улыбка из серии «Чего тебе, мальчик?» не шла ни в какое сравнение с той, адресованной папику. Безил Готтон пивных, начальник компьютерного отдела, подскочил и открыл перед ней стеклянную дверь. Марьяна зашла, и тяжелая дверь медленно и лениво захлопнула за ней. Безил только успел расслышать фамилию Баширов. Еще опасное слово — компромат. Впрочем, нам-то что за дело? Они, ламеры, недопатченные, то бишь недоумки отсталые. Небось, думают, что делом занимаются. А на самом-то деле протирают свои штаны, за которые кучу бабла отвалили, насиживают геморрой, на что только девчонки покупаются, загадка. Вернулась Марьяна с пустым подносиком, снизу вверх кивнула Безилу головой и уселась на место. Он еще потоптался. Ему хотелось куда-нибудь ее пригласить. «Слушай, ты... это... что? Ты по вечерам тусишь? Или как?» Секретарша редакции, бывшая, он смотрел в личном деле, расковырять комп отдела кадров заняло 5 секунд, бывшая на 2 года моложе его, смотрела как-то слишком жалостливо, с сочувствием и пониманием, словно он идиотик, по случаю откосивший от клиники. «Вася, что ты хочешь узнать?» Безил Готтон пивный хотел пригласить ее на кружку пива в соседний скверик, и больше ничего он не хотел узнавать. Ну, можно на чашку молока в кафе, сапоги да гвозди, тоже нормальное место. Там полно своих, и завалить туда с клевой девчонкой было бы шикарно, ах, как шикарно. Ты это... слушай, что? Телефон у нее опять зазвонил, и она опять не взяла трубку. Слушай... В третий раз начал он свое романтическое приглашение, но язык внезапно перестал повиноваться и без всякого согласования с мозгом и желаниями хозяина вдруг понес то, что было для него привычнее. «А хочешь, я твою трубу спарю с другой трубой, а?» Марьяна помолчала. «Для чего спаришь?» Ответа на этот вопрос начальник компьютерного отдела не знал. «Не... — сказал он растерянно. — Это ж по приколу, да? Напер кучу халявной инфы. Надо только следить, чтобы не подпалил никто. Но это я того прослежу и с надеждой. Хочешь? Марьяна, будь она неладна, не хотела никакой халявной инфы, а хотела как пить дать в мерине папика покататься или что там у него. Бумер, что ли? И плевать ей было на то, что Безил Готтон не просто там какой-то юзер, а нормальный чувак с мозгами. Стоять рядом с ней дальше было решительно незачем. И нормальный чувак с мозгами побрел к двери в приемную, загребая разъявленными кроссовками светлый ковролин. Но ничего, завтра не с Лехой, то есть, пардон, с Алексом, непременно валят в Питер на тусу, и там, конечно же, будут обалденные девчонки. Про Марьяну он и думать забудет. Не, а по приколу, если они там посреди улицы. Есть там у них улица какая-то, вроде нашей Тверской, черт, как же ее. Вот если они посреди этой улицы начальницу словят. Нет ему, Безилу, она вообще глубоко фиолетово. Но порешили же ей ничего не говорить, потому что кроме попойки в компьютерной тусовке у них с Лехой, ой, то есть с Алексом, Алексом, как же это запомнит, есть важное дело. Некий неизвестный, тоже, видать, папик, захотел программу такую обалденную, обещал заплатить хорошо, а кто ж от такого откажется? Договаривался ли... Алекс договаривался... И по условиям зачем-то нужно хреначить в этот самый Петербург. А туда же на тебе начальница мылится. Вот идут они по улице, которая у них вместо Тверской, и Любанова выруливает. Тот видок у нее будет. Говорят, городок-то маленький, не Москва столица. Безилу от этих мыслей было немного неуютно, как от предстоящей работы. Все-таки он никогда и ничего не взламывал за деньги, все больше для собственной чистой радости. Кроме того, среди программеров неприлично платить за время в сети. Гораздо приличнее у лохов натырить. У лохов он тырил, а по заказу да еще не знамо что. Нет, никогда. Может быть, от этого-то он и чувствует себя проституткой, а не тем, кто он есть на самом деле, продвинутым программером, а может, от того, что Марьяна смотрела так жалостливо. Впрочем, печалиться некогда. Безил Готтон Пивных со странным тяжелым чувством покинул приемную главного редактора Валерии Алексеевны Любановой. Если бы кто-нибудь сказал ему, что это чувство называется интуицией, это именно она, интуиция, подсказывает ему Безилу, что не надо ездить ни в какой Питер. И телефон того, кто предложил им легких денег за странную программу, тоже хорошо бы забыть навсегда. А компы, в которых номер остался, свести на городскую свалку и порубить там топором в мелкий винегрет. Безил бы ответил этому кому-нибудь, что он ламер последний. Говорят, Баширов очень нашим заказом интересуется. Откуда такие сведения поступили? Лера Любанова завела глаза к потолку и вверх, в направлении потолка, помотала головой, как будто сведения поступили непосредственно с небес, из Лондона. — Ты общалась? — непонятно спросил Константинов, и Лера кивнула. Роман Полянский провел в блокноте длинную черту, словно подытожил нечто важное, хотя ничего такого он не тожил и с неудовольствием отвернулся в сторону. Странный вопрос Константинова он отнес на свой счет и немного обиделся. Такой вопрос мог задать только посвященный или особо приближенный. И, задавая его, Саша будто демонстрировал перед Романом свою близость к сильным мира сего. Сильный — это Лера Любанова рядышком и Вадим Сосницкий в отдаленной лондонской ссылке. Он сказал, что Садовников наверняка обращался и к Боголюбову тоже, но что-то у них там не срослось, — подсказал Константинов. — Не сложилось, — не приняла подачу Лера, не любившая жаргон. — Боголюбов не дурак, чтобы такие вещи ни за что, ни про что упускать. Кроме того, по слухам, за ним Баширов, который с нашим, с незапамятных времен, на ножах. — Саша, я тебя прошу, пока меня не будет, ты пригляди за ребятами, чтобы они не наворотили чего не надо. Тебя не будет только один день. Константинов очень не любил неясных поручений. Он креативный директор. Он придумывает оформление, дизайн, у него в подчинении пиар-служба, реклама и все такое. Он не может приглядывать за отделами и за пишущей братьей. Даже если возьмется ненароком, они пошлют его к черту и будут правы. Нам очень важно, — говорила между тем Лера, — чтобы до подписания бумаг никакие сведения не просочились в прессу, особенно во вражескую. — Что есть вражеская пресса? — подал голос, переставший обижаться Роман Полянский. — Все, кроме нас, — провозгласила Лера. — Есть только мы и больше никого. Надеюсь, это как раз понятно, мальчики? Мальчикам все было понятно. Грядущие президентские выборы — вот что заботило всех крупных и очень крупных политиков и бизнесменов. Несмотря на то, что на предыдущих выборах им всем доходчиво и с примерами объяснили, что на грядущих кандидат у нас будет только один, а остальным лучше не соваться, а просто сделать вид, что это и есть демократия, но престол манил, ох, как манил престол. Белые начинают и выигрывают. Садовникова, лидера правых, поддерживал лондонский изгнанник Вадим Сосницкий. А кого поддержит Ахмед Баширов, было пока не слишком понятно. Все-таки до престольного праздника или престольной битвы, кому как больше нравится, оставалось еще полтора года. Ходили слухи, что Баширов и Кольцов, два супертяжеловеса-миллионщика, объединятся и поддержат кого-то центристского кандидата. И именно потому, что это было самым логичным, журналисты и политики подозревали, что ничего такого не произойдет. В конце-то концов, только В старушке Европе государственная власть держится на объединении интересов капиталов, а в России, матушке, со времен Новгородского княжества, эта самая власть держится на расколе и междоусобице. Дружили не за, а против. Кто успел, тот и съел. Нас не догонят. Сегодня ты соратник, а завтра противник, причем непримиримый, причем самый главный. Вот тебе, получай. Получай.